Едва я успела бросить сумку с вещами в шкаф и выпалить сестренке про свое сегодняшнее свидание, как под окном просигналила машина. Валерия подошла к окну, помахала рукой и повернулась ко мне. «По-моему, он от тебя без ума», — сказала она с улыбкой. Поняв, что, проводя параллели с Эдуардом, Лерка уже в следующую минуту начнет вспоминать о любимом Костике, я поспешила это предотвратить. «Да ну, ерунда», — отмахнулась я. «Мне просто скучно». «Помнишь, ты меня обещала в свое брачное агентство сводить?» — продолжил я без всякого перехода. «Неужели ты все-таки решилась?» — удивилась Лерка. «А как же...» — махнула она на окно. Я скрылась в ванной, применив к подруге один из своих тактических приемов, безотказно действующий на мужчин и вводящий в заблуждение женщин, улыбку Джоконды, которую каждый объяснял, как хотел. Так что можно было не бояться быть неправильно понятой. Когда кто-то трактовал выражение моего лица не в мою пользу, то обычно сам и чувствовал себя недостаточно умным, чтобы понять истинное его значение. Леркин недоумевающий взгляд с головой выдал ее принадлежность ко второй категории. Впрочем, все равно что-либо объяснять я не собиралась, поэтому, быстро облачившись в облегающий темно-зеленый костюм и поправив макияж, я помахала сестренке на прощание. «Номер моего телефона ты знаешь. Не забудь про нашу легенду», — на всякий случай напомнила я, закрывая за собой дверь. Мой кавалер снова был очень предупредителен и галантен, здороваясь, поцеловал меня в щеку, открыл передо мной дверцу. Пока автомобиль медленно, даже излишне медленно, преодолевал расстояние от Леркиного дома до главного офиса концерна «Вавилон», мы успели поделиться впечатлениями о сегодняшнем дне. «Можно попросить тебя об услуге?» — внезапно серьезно спросил Эдуард. Я удивилась настолько, что мне даже не потребовалось применять свой актерский талант и изображать изумление. Мои брови сами собой поползли вверх. Приготовившись внимательно выслушать, на всякий случай я предупредила, что выполнение просьбы гарантировать на 100% не могу. Но, как я заметила, для Эдуарда было очень важно то, что он собирался мне сказать, поэтому прекратила ерничать. «Знаешь, у нас умер сотрудник», — начал он, запинаясь. «Сегодня из милиции звонили. Впрочем, важно даже не это. Главное, что Валерия его хорошо знала». «Константин Руднев?» – перебила я, стараясь не выглядеть полной дурой, но не показывая свою осведомленность. Ковалев хотел было удивиться, но вовремя вспомнил, что мы с Леркой все-таки сестры. «Да, он. Понимаешь, я теперь даже не знаю, как ей об этом рассказать». С надеждой посмотрел он на меня. «Не трудись, она уже знает. Сегодня утром его мамочка сообщила, что Валерия ее Костика до ручки довела», – остановила я его следующий вопрос. Оставшуюся часть пути Эдуард осмыслил сказанное мною и только возле парадного подъезда освещенного здания спросил, как себя чувствует Валерия. Сначала я хотела отделаться обычным нормально, но потом поняла, что этот вопрос не простая формальность, а искреннее участие. Честно говоря, я даже не ожидала такого поворота. Как видно, Руднев был неплохим специалистом, если самочувствием его невесты интересуются деловые партнеры. Или Лерка запала в душу коммерческого директора. Впрочем, последнее подозрение я вскоре отмела за недостатком доказательств, потому что весь вечер Эдуард не отходил от меня ни на шаг и демонстрировал просто чудеса терпения и заботливости. Я же, напротив, с завидным упорством не желала замечать его стремлений быть поближе ко мне. Что, кстати, не помешало мне воспользоваться его знакомствами и пообщаться почти со всеми гостями на приеме. Честно говоря, у меня сложилось впечатление, будто я нахожусь в очень домашней обстановке. Если в прошлый раз все приглашенные держались друг с другом официально и подчеркнуто холодно, то на этот раз все, кроме меня, как будто были хорошо знакомы. Когда я поделилась своими наблюдениями с Эдуардом, он улыбнулся. «Просто сегодня все свои», а вчера была иностранная делегация. Большинство сотрудников, которым вчера меня представляла Лерка, пришли с женами или подружками. Некоторых из них я уже видела, а с женой Василия даже успела пообщаться. Я пока и сама не знала, что мне следует ждать от этого вечера, но все-таки присматривалась к окружающим, пытаясь понять, кому из них была выгодна смерть преуспевающего адвоката, ведущего дела с концерном. «Танечка, по-моему, вы заскучали», — улыбнулся Василий, протягивая мне фужер с шампанским. «К сожалению», — ему в тон вздохнула я, — «Эдуард Владимирович бросил меня на произвол судьбы. У него какие-то дела, с видом заговорщика, сообщила я. «Не может быть!» – расхохотался Воронин. На его громкий смех обернулись почти все присутствующие, поэтому мы на некоторое время оказались в центре внимания, что, кстати, совсем не понравилось второй половине четы Ворониных, которая не замедлила о себе напомнить. Впрочем, хотя Анна еще вчера не очень понравилась мне, сейчас я даже обрадовалась ее появлению. Ревность Эдуарда была бы совершенно ни к чему. Когда супруги, нежно улыбаясь друг другу, отошли на несколько шагов, я вздохнула с облегчением. Есть люди, присутствие которых начинает тяготить уже на второй минуте общения. Анна была как раз из таких. Я с первого взгляда раскусила в ней прилипалу, которая мертвой хваткой цепляется за любую соломинку, чтобы достичь своей цели, и просто обожает давать советы, в чем я уже имела честь убедиться. Мы с Леркой хохотали до упаду, вспоминая вчерашний разговор. Анна посчитала меня излишне худой. Это при моей-то безупречной фигуре. И посоветовала пить пивные дрожжи. Конечно, я еще некоторое время собиралась мысленно позлословить насчет далекой от идеала комплекции мадам Ворониной. Но мое внимание неожиданно привлек разговор двух миловидных девиц. «Марусь, я сама не понимаю, как все получилось», – щебетала одна, закатывая глаза. «Я сначала и не заметила ничего. А потом вдруг кольца не обнаружила и сережек, представляешь? Потерять не могла, я их не носила давно». «Слушай, может, кто-то из знакомых пошутил?» – недоверчиво прошептала ее голубоглазая подружка. «Не могло же золото просто так исчезнуть?» «Да не мог никто так сделать!» – решительно потрясла обесцвеченными блондараном волосами первая. «К нам из чужих никто и не заходит. Сама знаешь, мама не любит, а тут получилось, что я целый день в Эдеме просидела. Мать на работе. Но ведь замок не сломан, а ключи я никому не давала. Может, у нас домовой завелся?» Девушка пожала плечами. «Не знаю, что там насчет домового, но я в такие сказки не верю. Если из квартиры что-то пропало, сваливать пропажу на нечистую силу глупо, а надо попытаться найти реальных людей, которые под эту самую нечисть косят. Причем больше всего насторожило меня в разговоре упоминание райского сада, который в просторечии именуется Эдемом. Тарасов – город не маленький, но почему-то в последнее время название Эдем – встречается на моем пути слишком часто, а я уже решила разобраться с ним до конца. Простите, я нечаянно подслушала ваш разговор. Без лишних предисловий начала я. Вы вроде бы что-то про брачное агентство говорили. Девушки посмотрели на меня с недоверием, но я продолжала тараторить. Представляете, моя подружка год назад с его помощью за иностранного дипломата выскочила замуж. Сейчас в Штатах живет. Ничуть не жалеет и приезжать сюда в ближайшую пятилетку не собирается, захлеб врала я без всякого зазрения совести. Зато мой план сработал, мы познакомились, и уже через минуту одна из них поведала, что у нее прямо из дома исчезли золотые безделушки. Я, конечно, вместе с ними тихо подивилась таким чудесам, но между делом выпытала и кое-какие подробности этого непонятного происшествия. Так, по-моему, мы это уже проходили. Девушка едет в Эдем, дома как раз никого нет, дверь не взломана, замок открыт ключом, который даже царапин не оставляет. Прокручивал я в голове интересные детали. Теперь мне уже точно пора это агентство посетить, твердо решила я и несколько успокоилась. Похоже, шаг за шагом я приближалась к разгадке.